Пятая глава. Но очутившись средь бела дня за стенами храма, впервые за много лет, я стал осматриваться вокруг и впервые увидел, что за время, пока я работал и учился, фивы переменились. Я заметил это, проходя по аллее сфинксов и пересекая площадь, ибо во всем ощущалось беспокойство, и одежда людей стала дороже и роскошнее, так что по виду плессированных юбок и париков уже невозможно было различить, где мужчина, где женщина. Из винных лавок и домов увеселений доносилась шумная сирийская музыка. Все чаще звучала на улицах иностранная речь, и все без церемонии держались среди египтян сирийцы и богатые негры. Богатству и величию Египта не было предела. Уже несколько столетий враг не вступал в его города, и мужчины, когда-либо побывавшие на войне, успели состариться. Но давало ли все это больше радости людям, я не знаю, ибо взгляды их беспокойно блуждали, все куда-то спешили и ждали чего-то, явно недовольные нынешним днем. Я бродил по улицам Фив, я был одинок, и сердце мое переполняли печаль и раздражение. Я пришел домой и увидел, что отец мой Сенмут состарился, спина его сгорбилась, и он уже не различает букв на папирусе. И мать моя Кипа состарилась, она с трудом ходила по комнате, тяжело дышала и говорила уже только о своей могиле. Потому что отец на свои сбережения купил для них обоих гробницу в городе мертвых на западном берегу реки. Я видел ее. Это была опрятная гробница, построенная из сырых кирпичей, с обычными изображениями и надписями на стенах. По сторонам и вокруг нее находились 100 и 1000 таких же гробниц, которые жрецы Амона продавали по дорогой цене честным и бережливым людям, желающим обрести бессмертие. И я, на радость матери, переписал для них книгу мертвых, для захоронения вместе с ними, чтобы они не сбились с пути в далеком загробном странстве. Я переписал ее чисто, без ошибок, так что получилась отличная книга мертвых, хоть в ней и не было цветных рисунков, как в тех, что продавались на книжном дворе в храме Амона. Моя мать подала мне еду, а отец расспрашивал об учебе, но больше нам уже нечего было сказать друг другу. И дом был мне чужой, и улица была чужая, и люди на улице чужие, поэтому сердце мое становилось все печальнее, пока я не вспомнил о храме Птаха и о Тутмесе, моем друге, который должен был стать художником. Тогда я подумал, у меня в кармане 4 дебена серебра. Пойду-ка я проведаю моего друга Тутмеса, чтобы вместе порадоваться и повеселить себя вином, поскольку на свои вопросы я все равно никогда не получу ответа. Я простился с родителями, сказав, что мне надо возвращаться в дом жизни, и, разыскав перед заходом солнца храм Птаха, узнал у привратника, как пройти в школу художников, вошел и попросил позвать ученика Тутмеса. И тогда только услышал, что его давно выгнали из школы. Ученики, руки которых были в глине, плевались, произнося его имя. Но один из них сказал: «Если тебе нужен Тутмес, то его, скорее всего, можно найти в пивной или в доме увеселений». Другой сказал: «Если услышишь, что кто-то богохульствует, то знай, что это Тутмес поблизости». А третий сказал: «Где драка, где расшибают лбы и сворачивают скулы, там ты найдешь своего друга Тутмеса». Они плевали на землю передо мной, потому что я назвался другом Тутмеса. Но делали это для своего учителя, и как только он отвернулся, они посоветовали мне заглянуть в винную лавку «Сирийский кувшин». Я нашел эту лавку. Она находилась между кварталом бедных и кварталом знати, и над дверью была надпись, прославляющая разные вина. Внутри стены были расписаны веселыми картинками, на которых павианы ласкали танцовщиц и козы играли на флейтах. На полу сидели художники и старательно рисовали, а какой-то старик грустно смотрел в пустую кружку, стоявшую перед ним. «Синухи, клянусь глиняной табличкой!» — воскликнул некто и, воздев в изумлении руки, поднялся мне навстречу. Я узнал Тутмеса, хотя на нем было грязное рваное плечо, глаза были красны, а на лбу вздулась огромная шишка. Он похудел и словно постарел, а в уголках рта появились складки, хотя он был еще молод. Но во взгляде его светились заразительная смелость и веселье. Он посмотрел на меня, а потом наклонил голову так, что мы коснулись друг друга щеками, и я почувствовал, что мы по-прежнему друзья. «Сердце мое полно печали, и все кругом суета», — сказал я. «И вот я разыскал тебя, чтобы вместе порадовать наши сердца вином, потому что никто не отвечает мне, когда я спрашиваю, почему». Тутмес поболтал своим передником, показывая, что ему нечем заплатить. «У меня на запястьях 4 дебена серебра», — сказал я гордо. Но тут мисс показал на мою голову, которую я держал гладко выбритой, ибо хотел, чтобы люди знали, что я жрец первой степени. Больше мне нечем было гордиться. Но теперь я пожалел, что не отрастил волосы, и с досадой сказал: «Я врач, а не жрец. Кажется, у входа написано, что здесь подают и привозное вино. Попробуем, хорошо ли оно?» Тут я зазвенел браслетами, и хозяин быстро подбежал и склонился, опустив руки к коленям. «У меня есть в подвале вина из Сидона и Библа, сладостные, как мирра. Они в закрытых амфорах, и печати на них еще не сломаны», — сказал он. «Можно подать смешанные вина в пестрых кубках. Они пьянят, как улыбка девушки, и радуют сердце». Он перечислял еще много вин, не переводя дыхания, так что я растерялся и вопросительно посмотрел на Тутмиса, который заказал для нас смешанного вина. Раб слил нам воды на руки и поставил на низенький столик перед нами миску жареных семян лотоса. Хозяин принес расписные чаши. Тутмис поднял свою и, пролив немного вина, воскликнул: «Божественному лепщику! Чума, возьми художественную школу и ее учителей!» И он перечислил поименно самых ненавистных. Я тоже поднял свою чашу и пролил каплю вина на пол. «Во имя Амона», — сказал я, — «чтоб треснула его ладья, чтоб лопнули животы его жрецов, и чума забери невежественных учителей дома жизни». Но я сказал это шепотом, оглядываясь по сторонам, чтобы посторонние не услышали моих слов. «Не бойся», — молвил Тутмис, — «в этом кабаке столько раз били амоновых наушников, что им надоело подслушивать. Попавшие сюда все равно конченые люди. Я не смог бы теперь заработать даже на хлеб и пиво, если б не додумался рисовать сказки с картинками для детей богатых». Он показал мне свиток с картинками, которые рисовал до моего прихода, и я не мог удержаться от смеха, потому что там была нарисована крепость, которую оборонял от нашествия мышей трясущийся в страхе кот. И еще он нарисовал бегемота, поющего на верхушке дерева, и голубя, с трудом взбирающегося на дерево по приставной лестнице. Тутмис поглядывал на меня, усмехаясь своими карими глазами. Он продолжал разматывать свиток, и мне стало уже не до смеха, потому что на следующей картинке маленький лысый жрец вел великого фараона в храм на веревке, как жертвенное животное. Еще он показал мне картинку, на которой маленький фараон кланялся статуе Амона. Я вопросительно взглянул на него, а он кивнул и сказал: «А разве не так? Родители тоже смеются над моими картинками, потому что простаки». И впрямь ведь смешно, что мышь нападает на кошку, а жрец ведет фараона. Лишь более догадливых это наводит на разные мысли. Но я надеюсь, что мне хватит на хлеб и пиво, пока жрецы не пошлют своих стражников исколотить меня палками до смерти где-нибудь в темном переулке. Такое уже бывало. И мы снова пили вино, но на сердце у меня не стало легче. «Неужели нельзя спросить, почему?» – проговорил я. «Конечно, нельзя», – ответил Тутмис. «У человека, который дерзнет спрашивать почему, не будет ни дома, ни крова, ни пристанища на земле Кемет. Ты ведь знаешь, все должно оставаться неизменным. Я трепетал от радости и гордости, когда меня приняли в художественную школу. Ты помнишь, Синухи? Я был словно жаждущий, припавший к источнику, словно голодный, дорвавшийся до хлеба, и узнал много полезного. Я научился держать в руке перо и кисть, работать резцом, лепить модель из воска. Прежде чем взяться за камень, я узнал, как камень шлифуют, как соединяют разноцветные камни и как расписывают алебастр. Но когда во мне родилось странное желание облечь свои грезы в зримые формы, передо мной встала стена, и мне пришлось месить глину для других. Ибо превыше всего в искусстве, как и в начертании букв, стоит канон, и тот, кто от него отступит, будет проклят. Испокон веков установлено, как художник должен работать, как изображать стоящего человека и как сидящего. И кто отступает от этого, тот не допускается в храмы. У него отнимают камень и резец. О, Синухи, друг мой! И я спрашивал, почему? Слишком много раз спрашивал, почему? Оттого и сижу я здесь с шишками на голове. Мы пили вино, и на сердце у меня становилось легче, как будто нарыв в нем вскрыли, потому что теперь я был уже не один. И тут мисс сказал: «Синухи, друг мой, мы родились в неудачное время. Все движется и изменяет форму, как глина на гончарном круге. Меняется одежда, слова и обычаи, и люди больше не верят в богов, хотя еще боятся их. Синухи, друг мой, может быть, мы родились перед концом света, потому что мир уже стар, ведь тысячи и две тысячи лет прошло с тех пор, как построены пирамиды. Когда я думаю об этом, мне хочется опустить голову на руки и плакать, как дитя». Но он не плакал, потому что мы пили смешанное вино из расписных чаш, и хозяин сирийского кувшина все подливал нам, кланяясь каждый раз и опуская руки до колен. И время от времени подбегал раб и сливал нам воду на руки. Сердце мое стало легким, стремительным, как ласточка перед приходом весны, и мне хотелось громко читать стихи и обнимать весь мир. «Пойдем в дом увеселений», — сказал Тутмис со смехом. «Послушаем музыку, посмотрим на танцующих девушек, порадуем свои сердца, чтобы не спрашивать больше почему и не требовать свою чашу сполна». Я дал хозяину один браслет в уплату и попросил обращаться с ним осторожно, так как он еще влажен от мочи беременной женщины. Эта мысль очень развеселила меня, и хозяин тоже смеялся от души и дал мне сдачу, целую кучу серебра, так что я смог немного дать рабу. Он поклонился до земли, а хозяин проводил нас и просил меня не забывать сирийский кувшин. Он сказал также, что знает много молодых девиц веселого нрава, которые охотно познакомятся со мной, если я приду к ним с кувшином вина из его лавки. Но Тутмис сказал, что с этими сирийскими девицами спал еще его дедушка, так что их скорее можно назвать бабушками, чем сестрами. На такой шутливый лад настроило нас вино. Мы шли по улицам, солнце давно уже село, и я по-новому увидел Фивы, этот город, не знавший ночи, ибо веселящиеся люди освещали его так ярко, что было светло, как днем. Перед увеселительными заведениями пылали факелы, и на каждом столбе горели светильники. Рабы бежали с носилками, крики впереди бегущих смешивались с долетающей из домов музыкой и пьяными голосами. Из винной лавки, которую держал выходец из страны Куш, раздавался оглушительный грохот. Мы заглянули туда и увидели негров, колотивших руками и палками по барабанам. С ними состязалась примитивная и пронзительная сирийская музыка. Она с непривычки резала слух, но своим навязчивым ритмом распаляла кровь. Я еще никогда не заходил в дом увеселений и поэтому немного робел, но Тутмис привел меня в заведение под названием «Кошка и виноград». Это был маленький опрятный домик, устланный мягкими коврами и освещенный красивым желтым светом. Там играли флейты и цитры. Молодые и, по-моему, очень красивые девушки отбивали такт своими выкрашенными в красный цвет ладошками. Когда кончилась музыка, они подсели к нам и попросили угостить их вином, так как их горлышки высохли, точно солома. Музыка заиграла снова, и две обнаженные танцовщицы исполнили сложный, требующий большого умения танец, за которым я наблюдал с большим интересом. Как врач я привык видеть обнаженные тела молодых женщин, но у тех груди не вздрагивали, и животы и бедра не двигались так соблазнительно, как здесь у этих. Однако музыка опять навеяла на меня грусть, и я затосковал, сам не знаю о чем. Красивая девушка взяла мою руку, прижалась ко мне плечом и сказала, что у меня глаза мудреца. Все же глаза ее не были зелеными, как Нил в разгаре лета, и одета она была не в царский лен, хотя грудь ее оставалась открытой. Поэтому я пил вино и не смотрел девушке в глаза. Мне совсем не хотелось называть ее сестрой и просить повеселиться со мной. Так что последнее, что мне оставило память об этом доме, был злобный пинок здоровенного негра ногой взад и разбитый от падения с крыльца лоб. Случилось именно то, что предсказывала Кипа. Я лежал на улице без единой медяшки в кармане, в разорванной накидке и с огромной шишкой на голове, пока Тутмис не поднял меня и не отвел на пристань, где я смог умыться и утолить жажду водой Нила. В то утро я возвратился в дом жизни весь разбитый, с гудящей от похмелья головой и с ноющей шишкой на лбу, в разодранной грязной накидке и без малейшего желания спрашивать почему. У меня было дежурство в отделении ушных болезней и глухоты, так что я быстро почистился, надел белое врачебное платье и отправился туда. Но мой учитель и наставник встретил меня в коридоре, взглянул мне в лицо и стал выговаривать, повторяя назидания, которые я много раз читал в книгах и знал наизусть. «Что выйдет из тебя?» — восклицал он, — «когда ты шляешься по ночам и пьешь вино, не зная меры. Что выйдет из тебя, если ты проводишь время в домах увеселений и колотишь палкой по горшкам, пугая людей? Что выйдет из тебя, если ты ввязываешься в уличные драки и удираешь от стражи?» Но, исполнив таким образом свой долг, он усмехнулся и, вздохнув с облегчением, отвел меня в комнату и дал выпить лекарство, предназначенное для очищения желудка. Я почувствовал себя лучше и понял, что вино и даже дома увеселений не возбраняются, лишь бы только я перестал спрашивать, почему.